Глава 25. С портрета смотрела красивая смуглая девушка с роскошной гривой черных волос, медно-карими глазами и чувственным ртом. «Это княгиня Виолетта Ольвиард, мать маленькой княжны Камелии Ольвиард. Видите, да? Тот же типаж, что и у вас. А еще меня зацепили ваше имя и фамилия, когда я просматривал списки выпускниц пансионов того года. Розалинда Торвальди, смуглая кореглазая брюнетка с цветочным именем и фамилией. У вас никаких мыслей не возникает? Ольвиард, Торвальди, Ольвиард, Торвальди». Я, шевеля губами, беззвучно проговорила ту и другую фамилии, похоже на анаграмму. «Совершенно верно. И не похоже, а точно. Одни и те же буквы. Лорд Хельгурт, но вы же не считаете, что я наследница правящего рода пантер?» — фыркнула я. «Я человек. В жизни никогда не перекидывалась в животное». Это смущало, да. Не обратив внимания на мою иронию, серьезно кивнул маг. «Только вот на балу от вас что-то такое исходило, даже не знаю, чем назвать, флюиды какие-то, что ли. А мне так и так нужна была фиктивная жена для Каена». Коронованные отцы потенциальных невест принцесс безбожно затягивали переговоры, выторговывая для себя как можно больше и желая дать как можно меньше, а сроки поджимали. Каену немедленно нужна была супруга из-за приближающегося тридцатилетия. И я решил поступить так, как поступил. Найти порядочную небогатую девушку, хорошо ей заплатить, после чего помочь устроиться в новой жизни. Но конкретно вас я выбрал по совокупности причин. Помимо вышеназванных, цветочное имя, фамилия, похожая на анаграмму от Ольвиард, внешность и то неясное ощущение, что вы у меня вызвали. Именно поэтому вытащил вас с жертвенного камня. Хотя было бы гораздо проще и дешевле договориться с другой пансионеркой. Много вас там таких присутствовало, готовых на все. И как? Что было с ощущениями дальше? Мне стало интересно, но не каждый день вдруг заявляют, что я, возможно, княгиня оборотней, при том, что я-то чистокровный человек. А потом ощущения пропали. В чем-то я обманулся. Но те флюиды, которые я почувствовал от вас на королевском празднике, проявились вновь как раз тогда, когда Каен смог вернуться в человеческую ипостась. И? Леди Розалинда, вы еще любите Каена? Да, всегда буду любить. «Честно ответила я. Даже если вдруг окажется, что вы наследная княжна пантер Розалинда Ольвиард, и ваш род погиб по вине Невисов? Ну, так, гипотетически. Вы и тогда продолжите испытывать любовь к нему». «Если гипотетически, то мне все равно, что было много-много лет назад. Я люблю конкретного оборотня, Каена Невиса. И без разницы, что не поделили наши предки». «Но это все, лорд, пустые разговоры. Я не пантера, вообще не оборотень и не княжна». «А если я докажу, что вы княжна и черная пантера, захотите снова выйти замуж за князя Невиса и публично заявить, что вы не человек, а последняя из правящего рода Ольвиардтов?» «И как вы себе это представляете?» Я даже рассмеялась. «Лорд Хельгурт, понимаю причины, которые заставляют вас подозревать меня во всем этом, но, поверьте, я человек. 18 лет им прожила, и им же и умру когда-нибудь». «И все же», — улыбнулся Навасса, — «ну, вдруг, могут у старого мага быть маленькие причуды». «Да, тогда я вновь вышла бы замуж за Каена. Точнее, это ему позволили бы снова на мне жениться». «Но, лорд, вы жестоки. Знаете, что это невозможно, и рвете мне душу». «Отлично. Княжна Розалинда Ольвиард, я счастлив приветствовать последнюю из правящего рода черных пантер и прошу вашей руки для князя Кайена Невиса из правящего рода снежных барсов». Я только закатила глаза. Что этот авантюрист опять задумал? Как он собирается выдать меня за оборотницу? Я при всем желании не смогу перекинуться даже в домашнюю кошку, не то что в пантеру. Именно это и озвучила. «Княжна, вы так и не поняли». Сукаризный взглянул он на меня. «Я полагал, вы сообразительнее. Намекнул ведь. Браслет, подвески, изменения в восприятии вас. Ох уж эти женщины. Ваш браслет, леди Розалинда, это артефакт, который блокировал вашу сущность. На балу у вас его не было. Вот я и почуял кое-что. И потом, когда вы сняли подвеску кота...» «У меня челюсть отвисла». «В буквальном смысле этого слова. Это что? Это как? Это возможно? Я оборотень?» «Лечить последствия многолетней блокировки сущности будем?» Сквозь гул крови в ушах донесся до меня голос собеседника. Кажется, я кивнула, не уверена. «Сначала будет больно, придется потерпеть», — заявил он и запульнул искорку, которая подлетела ко мне и зависла в воздухе. Я машинально попыталась отмахнуться от нее, задела рукой, но ожидаемого ожога не почувствовала. Вместо этого мои аккуратно подпиленные ноготки вдруг превратились в длинные черные когти. «Эм», — сказала я и упала в обморок. «Ну что за народ, а? Эти нежные девицы! Нянчишься тут с ними, нянчишься, из кожи вон лезешь, чтобы все организовать, а они чуть что, ах, и чувств лишаются!» — ворчливо выговаривал маг, похлопывая меня по щекам. Открывать глаза было страшно. «А ну, как я лежу уже не человеком, а черной пушистой зверушкой! Мы так не договаривались!» Это я и прошептала. «Что значит «не договаривались»?» — экспрессивно возмутился лорд Хельгурд. «Леди Розалинда, прекратите нервировать старого мага. Я, между прочим, вам в дедушке гожусь. Вы как хотели, чтобы я вас сразу в пантеру? Так не вышло бы. Столько лет прошло. Вы же ни разу в жизни не оборачивались. Да даже детям это не сразу удается. Родители помогают и туда, и обратно. А тут все потоки нарушены, тело совершенно не знает, что и как делать». Потеряв терпение, он подхватил меня под мышки, вздернул с пола и усадил обратно на скамью. «Ох и мороки с вами молодыми! Кайен там бесится, разгромил к демонам все, что билось и ломалось, вверх ногами княжество перевернул, орет, как бешеный, требует найти и вернуть его жену. А как я верну? Жена-то уже не жена». А заново можно заключить брак или с принцессой, или с княжной. Я замерла, слушая о бывшем муже. Ищет, злится, любит. И невольно расплылась в улыбке. Улыбается она. Нет, вы посмотрите на нее. Сидит и улыбается. А то, что этот несносный мальчишка разорвал договоренности о возможной помолвке со всеми принцессами, это смешно. Я столько времени убил на переговоры. На то, чтобы выбить как можно больше пользы для княжества. А он, оказывается, всем письма с извинениями и отказами разослал. Паршивец такой. И о том, что он снова холостой, никому не сообщает. Ну ничего, ничего. Я его женю на княжне черных пантер. Никуда он у меня не денется. И хватит улыбаться. Нам с вами, княжна, предстоит много работы. Пришлось открыть глаза. Нельзя же вечно прятаться за ресницами. «Лорд Хельгурд, зачем вам все это?» — спросила я. «Что значит «зачем»? Кайен — моя единственная кровная родня. Да я вырастил этого шалопая. К тому же я патриот, леди. Родина для меня — не пустой звук. Я хочу, чтобы исчезли все причины, даже для малейших конфликтов между двумя бывшими княжествами». А то ведь нет-нет, да и всплывают те, кто считает Невисов узурпаторами. Народ устал от расприй, никому это не нужно. А если наследники двух родов поженятся и наплодят детишек, то и поводов у оппозиции не останется. Так что, как хотите, леди, но вот будьте любезны, нарожайте маленьких черных пантерочек, розочек, камелий, астрочек и магнолий, а также наследников-мальчиков, маленьких снежных барсов. Этих называйте как хотите». «А почему так? Я думала, если у нас с Каеном появятся дети, то они все будут ирбисами». «Будь вы человеком, да, но вы наследная княжна Ульвиард. У ульвиардов родовые признаки пантер передаются по женской линии, вне зависимости от расовой принадлежности супруга. Я все выяснил. У вас, дорогая леди, даже от демона родились бы не рогатые бестии, типа княжны Делайлы, а черные пантеры. На мальчиков это не распространяется. Сынишки пойдут в отца». «Ну, если оба родителя черные пантеры, то тогда и мальчишки появились бы на свет пантерами. Но это и так понятно». «Так вот, почему вы были уверены, что у княжны Камелии остались именно наследницы, а не наследники? Ведь если отцом ее детей был человек, то сыновья родились бы людьми, а дочери – пантерами», – осенила меня. «Леди, хватит разговоров. Чем быстрее вы сможете совладать со своей звериной сущностью, тем быстрее я выдам вас замуж за князя оборотней. Замуж хотите?» «Хочу». «Тогда работать». Это был кошмар. Ужас! Постоянные отвары трав и мерзопакостнейшие зелья. Я даже спрашивать боялась, что в них входит, а то еще выяснится, что какая-нибудь жабья икра, помет летучей мыши или кишки глубоководной рыбы. Долгие часы медитации, когда я должна была прислушиваться к своему телу в попытках найти то, что отвечает за оборот. Боги! Но откуда мне знать, что отвечает за оборот? Я 18 лет считала себя человеком. А еще Навасса обрабатывал меня магией. Ни малейшего представления, что именно он делает, у меня не имелось. Но было больно, иногда до слез. Тело отказывалось повиноваться, полностью обернуться в пантеру не получалось, но периодически случалась частичная трансформация, заставлявшая меня впадать в неконтролируемую панику. Ну а как, если вдруг твоя тонкая, изящная рука превращается в черную, мохнатую, когтистую лапу? Или ушки внезапно переползают на макушку, становятся острыми и покрываются пушком? А усы? Это была такая жуть, когда я в зеркале увидела свое человеческое лицо, а с обеих щек торчали длинные черные кошачьи усы. Я совершенно потеряла ориентацию во времени. Сколько прошло? Месяц? Два? Полгода? В этом месте климат был ровный и одинаковый, и неясно, закончилось ли уже лето. Может, и осень пролетела. Мы с магом добрались до того момента, когда пришла пора пытаться перекинуться целиком. В платье это было проблематично, посему мне приходилось закутываться в покрывало, чтобы, если что, можно было легко из-под него выскользнуть. И так день за днем. Когда я впервые вдруг шлепнулась на четыре лапы, то эти самые лапы тряслись, хвост ходил ходуном от ужаса, а говорить не получалось. И я заверещала, только вместо визга и человеческой речи раздалось шипение и рык. «Оу, я так умею!» «Марта! Марта!» — закричал Навасса, заставив меня бухнуться назад и очумело замотать усатой головой. «Марта, ты только глянь на нашу кису! А я знал, знал!» Он подхватил вбежавшую супругу за талию и провальсировал с нею по комнате. «Какая красавица!» — умилилась смеющаяся Марта, когда муж ее отпустил. «Линда, вы великолепны!» «Да, настоящая черная пантера!» — ликовал Навасса. «Наконец-то! А теперь побегайте, леди Розалинда!» С бегом было сложно. Я пыталась контролировать конечности, но так как привыкла быть двуногой, то уследить за всеми четырьмя лапами, да еще и хвостом, который тоже имел собственное мнение на то, что ему делать, не получалось. Лапы путались и заплетались, о прыжках вообще речи пока не велось. А питаться? Я думала, что пантеры едят, как кошки и собаки, стоя. Но было неудобно, а потом вообще выяснилось, что это делается лежа. Но, наконец, настал тот день, когда я перекидывалась и туда, и обратно по собственному желанию. Все пушистые конечности меня слушались, на поворотах не заносило от того, что хвост вдруг зажил собственной жизнью. Нос прекрасно все нюхал, мурчалка мурчала, когти царапали, а прыжки перестали быть похожими на падение толстого неуклюжего мохнатого поросенка. «Ну что, леди, готовы подтвердить свое право крови?» — спросил меня однажды лорд Навасса. «Каким образом?» — поинтересовалась я. «Мы отправимся на земли пантер. От княжеского дома ничего не осталось, его развалины снесли после войны. Но родовой склеп тронуть никто не посмел. Там осталась магическая родовая защита, вот она и должна вас опознать». «А если не опознает?» «Глупости. Если уж я вас опознал, то магия и подавно признает. Княжна, не будьте такой трусишкой. Прибудем инкогнито, все по-быстрому сделаем, потом пустим слух, что выяснилась личность княжны Ольвиард, ну и как итог, я выдам вас замуж. Точнее, заново женю на вас Каена. Для народа все эти сложности афишироваться не будут». Никакой повторной публичной свадьбы. Просто внезапно выяснилось, что княгинюшка — это наследная княжна Ольвиартов. Покажетесь всем в черной пушистой шубке, и все. Вы авантюрист и интриган. Осмыслив, выдала я. Не без этого, усмехнулся маг. Ну и пусть. Главное, что я всегда добиваюсь того, чего хочу. С наилучшими результатами и наиболее выгодно для всех участников моих интриг. А моральная сторона? Вы заставляете Каена мучиться неведением, страдать и искать меня. Да и я... Пустяки, крепче любить будет, когда снова вас получит. Отмахнулся этот беспринципный оборотень. К тому же ему некогда грустить. Он там Андалию вверх дном перевернул, отыскал всех ваших бывших компаньонок по пансиону и допросил, не видели ли они вас в последнее время и к демонам съездил. Княжну Дилайлу слегка потряс. Не ее ли рыжий хвост поучаствовал в вашем исчезновении? «О!» — опешила я. «Не ожидала, что Каен так рьяно станет заниматься моими поисками. Хороший мой!» «И что Дилайла?» Заявила, что вы ей вообще-то понравились. Красивая, смелая, умная, почти как она. И что он сам дурак, раз потерял такую девушку. И, мол, это раньше она хотела к оборотням, а сейчас ей не до всяких там блохастых. У нее свадьба на носу, а старший княжич эльфов еще не до конца покорен ее чарами. «Бедный княжич эльфов», — прыснула я. «А все вы, леди». «Из-за вас теперь этот милый юноша станет править у рогатых. Ее светлость Дилайла взяла его в оборот так, что у него теперь ни малейшего шанса на спасение. А право наследования у эльфов переходит к его младшему брату». «Однако...» «Да уж», — улыбнулся Навасса. «А вас, леди, Дилайла Рогневаль желает видеть подружкой невесты на своей свадьбе, как только вы найдетесь». И намерена с вами дружить, а в будущем породниться. Заявила, что у такой роскошной женщины, как княгиня Розалинда, наверняка родятся красивые дети. И она хочет обручить своего первого сына с вашей первой дочерью. Очень предприимчивая особа. Не нашлась я, что сказать. Будущая княгиня демонов весьма властная и дальновидная девушка, к тому же сильный маг. Правильно понял меня Навасса. Но я, кстати, считаю, что это хорошо для всех сторон. Все же мы близкие соседи. Маленькая Лилия или Мелисса будет прекрасной парой для рогатенького и хвостатенького демоненка. «Лорд Хельгурд!» — строго взглянула я на этого интригана. «Ах, да не волнуйтесь вы. Сначала замуж выйдете, ребенка родите, а там уж станем беспокоиться об обручении вашей будущей дочери с юным наследным княжичем демонов, который пока еще тоже только в перспективе». «Вот что за несносный оборотень, а?» «На земли, принадлежащие пантерам, мы прибыли инкогнито, как и хотел Навасса. Мы перенеслись туда цепочкой переходов, переждали до темноты в одном из трактиров. Здесь царила поздняя осень, из чего я сделала вывод, что отсутствовала почти полгода. «Бедный Каен! Сколько времени ищет меня! А я даже знака подать не могла, что жива, что помню его!» Мы прятались, и потому я была закутана в плащ до самого кончика носа, а под капюшоном еще и повязана косынка, оставляющая открытыми лишь глаза. А чтобы никто не увидел очень приметное и броское кольцо в виде розы, усыпанной черными бриллиантами, мне пришлось натянуть перчатки. Меня не должны были опознать. Ели и отдыхали в комнатах на втором этаже. А когда стемнело, Навасса повел меня к старинному кладбищу, располагающемуся в центре бывшей столицы княжества Пантер. Ныне это просто крупный город, один из многих. Я тряслась, как заячий хвост, опасаясь, что мы с кем-нибудь столкнемся, с живыми или неживыми. Все же прогулки ночью на кладбище – это не самое приятное времяпрепровождение. Но все обошлось. Мы прокрались к старому склепу, на крыше которого стояла красивая мраморная женщина, а у ее ног лежала пантера из черного камня. Я не поняла в темноте, из какого. «Приложите ладонь к двери», — приказал Навасса. Я послушно стянула перчатку с правой руки и прижала ладонь к тяжелой дубовой двери. Через секунду руку неприятно кольнуло, как бывало всегда, когда я открывала свою зачарованную шкатулку. Магия крови, только рассчитанная не на конкретного человека, то есть оборотня, а на родовую принадлежность. Дверь скрипнула и приоткрылась, и лишь в эту секунду я окончательно поверила в то, что являюсь потомком старинного правящего рода. До того все равно невольно сомневалась. Ну как так? Ведь отчего-то меня бросили, подкинули совсем малышкой к чужим людям, обеспечив лишь артефактом в виде браслета. Моя мать умерла, отказалась от меня. Пыталась уберечь, потому что ей самой угрожала опасность. Неважно. Но все равно казалось странным так поступить с наследной княжной, пусть и в изгнании. И вот сейчас... Я входила туда, где покоились тела множества моих предков. «Ищем комнату с алтарем. Там наверняка должен быть какой-то артефакт», — скомандовал лорд Хельгурд. И действительно, нашли. В небольшом подземном помещении обнаружилась молельня со статуей сияющего барса и алтарем, на котором лежал черный каменный шар. «Хм, и что тут?» Сунул к нему свой любопытный нос оборотень, получил разряд магии в лицо и отпрыгнул в сторону. «Вот демоны! Чуть не поджарился! Леди Розалинда, ваш ход!» «А я-то не поджарюсь!» — вполне закономерно испугалась я. «Не трусьте! Вы, Ольвиард, вперед!» У меня поджилки дрожали от страха, но я очень хотела снова увидеть Каена. А пока этот бессовестный интриган Навасса не убедится, что я действительно княжна Ольвиард, не стать мне вновь женой того, кого я люблю. И я пошла. Положила ладонь на черный каменный шар, ожидая чего угодно, от землетрясения до молнии в грудь, после которой осыплюсь пеплом. А что, удобно, как раз и упокоюсь в родовом склепе. Но нет. Шар неярко засветился, а в голове зазвучали шорохи и шепотки. «Она — наша кровь, последняя из рода!» «Имя?» — властно спросил женский голос. «Розалинда!» — заикаясь, представилась я. Лорд Навасса вздрогнул и принялся озираться, но, похоже, он ничего не слышал. Голоса звучали лишь для меня. «Признаем, Розалинда Ольвиард, последняя из рода Ольвиардов. Право крови и наследие подтверждено. Твой символ — черная роза». И вот когда я расслабилась, меня как раз и шибануло. Но не молнией, нет, просто левое плечо. Вдруг полыхнуло болью, словно к нему приложили раскаленное железо. Я вскрикнула и дернулась, чтобы отскочить, но ладонь словно приклеилась к светящемуся шару. Навасса нервно ходил вокруг меня, но не вмешивался, а у меня слезы из глаз катились градом.